Глава 16. Старые обиды. «Эхе-хе, что же мне с вами делать?» Винченцо уже второй час полета задавал этот риторический вопрос. Ответа от длинного и надзирателя он не ожидал, а просто наслаждался их растерянностью и страхом. «Моя семья готова заплатить хороший выкуп», наконец-то решился сделать предложение надзиратель. «Высадишь меня в какой-нибудь дальней колонии, заберешь деньги и можешь исчезнуть куда хочешь». «Ха! Зачем деньги рабу?» – парировал Винченцо. «Что я с ними буду делать? Есть, пить? Использовать как топливо? Нет уж, мне бы что-нибудь более вещественное». Но робко вмешался в разговор длинный. «Но как же ваш план? Ведь если он сработает, представители расы человечества смогут проводить финансовые операции». «Если бы, да кабы, неубедительно. Вы ведь не хуже меня знаете, что шансов у них немного. Кстати, почему так получилось? Вы рассказали им почти все про Большой Конгресс, а про поправку 636-Б умолчали. Зачем? Сразу были не уверены в результатах своего эксперимента?» «Не понимаю, о чем вы», — как мог возмущенно сказал Длинный, но всем своим видом он показывал, что прекрасно осведомлен об этом вопросе и жутко боится правды. «То есть вы, руководитель исследовательской лаборатории по разработке секретного оружия императора, возвышенный член элитного сословия исследователей, сотрудник Имперского бюро специальных разработок и по совместительству представитель своего сословия в Нижнем Вульфанате, не знаете о поправке 636-Б к Вселенскому соглашению о Большом Конгрессе? Вы абсолютно не в курсе, что согласно этой самой поправке, для вступления в перемирие Большого Конгресса требуется не только участие трех представителей расы кандидатов на церемонии регистрации, но и чтобы они дожили до начала самого Конгресса, то есть продержались еще почти 2 часа. Ну, неужели вам это неизвестно?» «Откуда? Откуда?» – ошарашенно залепетал Длинный. «Откуда ты все это знаешь?» Ответа не последовало, и лишь едва заметная улыбка играла на лице Винченцо. Молчание продолжалось еще несколько часов, и лишь после того, как корабль миновал границу акваторианской системы, что косвенно говорило о намерениях Винченцо произвести высадку на одной из космических станций Империи, Длинный нарушил молчание. «Я тут вспомнил информацию об интересном материале. В общем, на одной из пограничных станций долгое время происходили странные события, и направленный туда спецотряд после детального расследования обнаружил там интересную особь, имеющую внешний вид человека. Именно эта особь и была причиной необычных инцидентов». «Надо же», — угрюмо буркнул Винченцо, «какая у вас избирательная память? Законодательные документы вы не помните, о заметках в журналах пожалуйте». «В результате обследования этой особи», — продолжил Длинный, как ни в чем не бывало, «было выявлено ее существенное отличие от представителей человеческой расы. Складывались серьезные подозрения о поимке какого-то отшельника, представителя расы высших снергов. Но и эта теория не подтвердилась. С творцами эта особь имела столько же общего, как и с людьми. Еще там говорилось об огромном количестве аномальных случайностей, сопровождающих исследования. И да, кажется, подопытный несколько раз пытался бежать, и несколько раз ему это почти удалось. Там пришлось предпринять беспринципные меры по безопасности. Кажется, это было где-то в колонии медуз». «Медуз?» — вклинился в разговор надзиратель. «Мой груз оттуда. Ну, то есть, господин Винченцо Пеллини доставлен оттуда». «Ха!» — возбужденно воскликнул Длинный. «Ты и есть та особь. Да, я помню. Я подавал заявку на твое обследование, но ответа я не получал. Кто же тебя послал?» «У нас бумаги были с грифом секретности, отправитель и куратор неизвестен, и вообще на него не были заполнены бланки доставки, только место сдачи задано, так что узнать отправителя будет сложно». «Ничего сложного», — возразил Винченцо. «Я сам себя отправил». «Как это?» — оба Вульфанда одновременно недоуменно уставились на человека. «А вот так, не сильно-то и сложно. В общем, слушайте меня внимательно, если хотите остаться живыми. Мы подлетаем к станции Алфир, вы запросите все нужные разрешения для высадки на ней. Там мы с вами обоими пойдем в представительство космического транспорта, вы там приобретете крейсер дальнего следования и в качестве дополнительной опции к нему максимальный комплект продовольственных запасов и полный комплекс для выживания на неосвоенных космических объектах. Я уверен, что у них уже есть такой, полностью укомплектованный экземпляр на продажу. А дальше, после моего отбытия, вы можете делать все, что вам заблагорассудится. Но не советовал бы сразу связываться с властями. Для начала бы вам лучше тщательно подготовиться к своей защите. Потому что, уверяю вас, вы будете обвинены во всех смертных грехах. От угона космического корабля до предательства империи. «Кто бы говорил о предательстве?» — возмущенно заявил осмелевший от услышанных новостей Длинный. «Ты же послал, вполне может быть, последних необезличенных представителей своей расы на убой». «Они не последние», — уверенно заявил Винченцо. «Выживут ли они или погибнут, они на всю Вселенную открыто заявят о правах человечества. Это в любом случае лучше, чем прозябать в глубинах космоса в ожидании смерти. И к тому же ты совсем забыл о результатах, так удачно всплывшего в твоей памяти исследования загадочной особи, которая и не человек, и не творец. Может, они и не моя раса вовсе. Может, я сам по себе». Неуверенно прервал их разговор надзиратель, показывая на мигающий сигнал вызова. «Нас запрашивает персонал станции, надо ответить». «Действуйте», — отдал команду Винченцо. «И помните, ваша жизнь зависит только от вас». В его словах, даже несмотря на отсутствие оружия в руках, было что-то такое, от чего следование его приказам казалось самым безопасным действием во Вселенной, и даже мысли об их нарушении вызывали острый приступ паники. Поэтому двум находящимся на корабле Вульфандам ничего не оставалось, как очень точно выполнить все данные им инструкции. И менее чем через час их процессия в составе двух неуверенно шагающих Вульфандов и одного немного странного прислужника уже двигалась по узким коридорам космической станции. «Я дико извиняюсь, Алота, но данный корабль мы можем вам предоставить только под статус сословия. Для личного пользования данный образец недоступен. Я готов заплатить полную цену. Мне бы не хотелось привлекать сословия. Сами понимаете, вдруг кто поймет неправильно». Длинный как мог отбивался от необходимости использования своего личного статуса. Оно и понятно. Как только статус будет использован, его сразу обнаружат, и совсем не там, где он должен быть. А ему раньше времени нежелательно было никому давать знать о своих проблемах, да и использование статуса сословия для помощи бегству опасного заключенного может привести к печальным последствиям, таким как, например, изгнание. А этого допускать никак нельзя. Ведь без поддержки своего сословия он ни за что не сможет себя оправдать. «Сожалею, Алота, но другой возможности нет. К тому же у вас должен быть пилот класса не ниже 9А. Но с этим, я так понимаю, у вас проблем нет». Молодой Халичи, ведущий сделку по продаже корабля, вопросительно посмотрел на надзирателя, сидящего рядом с Длинным. Космическая станция Алфир была размером ниже среднего, и проживали на ней в основном Халичи и другие расы с небольшими габаритами, поэтому все вокруг, даже для Винченцо, казалось маленьким, узким и тесным. Чего уж говорить об огромных Вульфандах. От миниатюрного космопорта они прошли по узкому туннелю, в котором два Вульфанда с трудом помещались плечом к плечу. В этом месте никто и не думал создавать вместо переходных туннелей подобие настоящих улиц, как на других более крупных станциях. Но если в переходах они чувствовали себя немного некомфортно, то в переговорной комнате было находиться просто невыносимо. Даже в сидячем положении Длинный почти доставал головой потолка. Вот юному Халичи, который ростом казался почти в два раза меньше Винченцо, здесь находиться было вполне комфортно и привычно. Мало того, он даже получал некое удовольствие от неудобства своих клиентов, поэтому его длинная от уха до уха улыбка вежливости выглядела вполне натуральной. «Да, конечно, мой класс значительно выше требуемого, вот моя инфокарта», — вынужден был вступить в разговор надзиратель. А ведь ему так хотелось тихо отсидеться и не принимать участие в этой авантюре, которая однозначно ухудшит его и без того плачевное положение. «Да, спасибо», — сказал Халичи и быстрым неуловимым движением поднес сканер к карте. «Прошу подождать меня минутку», — задумчиво продолжил он, изучив новую информацию. «Мне нужно провести дополнительные консультации. Возможно, я вам смогу помочь». Халичи быстро выскочил из комнаты, даже не давая возможности своим клиентам задать хоть какой-то вопрос. Два Вульфанда недоуменно уставились друг на друга. «Ты чего заладил?» — еле слышно сказал Винченцо из-за спин своих хозяев-пленников, привлекая их внимание. «Личные цели, личные цели. Соглашайся на привлечение сословия. Хватит уже тут совещаться». «Я...» — начал неуверенно оправдываться Длинный. «Я вообще-то пытаюсь дать тебе больше времени на то, чтобы убраться подальше», — попытался вывернуться он. «Больше не пытайся», — коротко приказал Винченцо и, замолчав, вернулся в свою стойку покорного слуги. Вульфанды же снова неуверенно переглянулись и продолжили ждать продавца. Но его не было. Прошло 10 минут 20, час. Никого не было. Вставать и самостоятельно выходить из комнаты было ниже достоинства вульфандов. Поэтому они продолжали сидеть, с каждой минутой испытывая все больше и больше дискомфорт от нависшего над головой потолка и давящих стен. «Куда запропастился этот проклятый?» Договорить Длинному не дал мощный оглушающий импульс. Он проходил сразу и в звуковом, и в видимом, и в ментальном диапазонах, вырубая почти все органы чувств. А еще через секунду маленькая неуютная комната, способная вместить в себя разве что 3-4 вульфандов, была полностью забита бойцами Империи в полном боевом облачении. А все находящиеся там ранее посетители были сбиты с ног и повалены на пол. «Что? Что происходит?» — кричал Длинный. «Я верно подан Империи!» — кричал надзиратель. А Винченцо молчал, все еще пытаясь изображать безобидного прислужника. Но тот факт, что его уткнули носом в пол вместе с остальными, говорил, что провести организаторов этого мероприятия ему навряд ли удастся. Каким-то невероятным образом в полностью набитой бойцами комнате образовался коридор, и по нему прошел верховный вульфанд, да не просто верховный, а представитель вульфаната. Он был в черной броне с двойным белым ирокезом на голове. «Что мы имеем?» — сразу же спросил он. «Все подозреваемые нейтрализованы и готовы предстать в ваше высочайшее распоряжение», — ответил ему один из бойцов. «Цель захвачена». В середину образовавшегося коридора вытащили Винченцо. Он все еще сохранял смиренное молчание, прикидываясь прислужником. «А, экземпляр 737, недолго ты в этот раз от нас побегал», сказал Верховный и махнул одному из бойцов. Тот мгновенно схватил пленника за волосы и задрал его голову вверх. «Ну чего ты молчишь, экземпляр 737? Ты же так любишь поболтать. Устал на воле?» Винченцо в одно мгновение изменился в лице. Его взгляд наполнился смыслом. Губы вытянулись в ехидную улыбку. «Ну здравствуй, Верховный. Долго же ты? Неужели дожидался аналитиков? А сам не смог догадаться?» протараторил он. Теперь настала очередь Вульфанда изменяться в лице. Его напыщенный уверенный вид в одно мгновение превратился в свирепый оскал твари, готовый разорвать свою добычу. «Ты!» — взорвался Верховный. «Ты жалкий результат неудачного опыта, сильно много о себе возомнивший. Жалкое примитивное создание, которое я превращу в пепел, сразу после того, как из него выпотрошат всю необходимую информацию». «Ну», — Винченцо заулыбался еще шире. «То, что я жалкое создание, лишь указывает на твои не менее жалкие способности. Напомни мне, который раз ты меня упускаешь? Фу, какой ты неумеха! Я бы на твоем месте застрелился!» «Уберите его!» — взревел Верховный. «Что с остальными?» — добавил он, немного успокоившись. В коридор выволокли Длинного и надзирателя. «Господа!» — обратился к ним Верховный. «Вы оказывали содействие в бегстве заключенному и арестованы по подозрению в измене Империи. По прибытию на Авилон с вами проведут следственные действия. До этого вы будете считаться виновными и удостоены соответствующего отношения. Уберите их», — приказал он своим бойцам. «Стойте!» — закричал Длинный. «У меня есть важная информация о планируемой диверсии на Большом Конгрессе». «Неинтересно», — ответил Верховный, развернулся и пошел прочь. «Ее курировал лично Парнас, и император прилагал свои усилия при составлении тактического задания». Верховный замер на месте и развернулся. Его заинтересованность пробивалась даже через толстый слой раздражения. Длинный блефовал, ведь он был почти уверен, что все сестры уже пойманы на станции приют. Но больше ему ничего не оставалось, только идти ва-банк. Нужно было сразу использовать свой козырь, пока еще оставался шанс, пока еще он имел силу. А силу он имел, по крайней мере, его не отправили как надзирателя путешествовать несколько недель в контейнере. Верховный принял его и выслушал, причем выслушал внимательно, его явно заинтересовала представленная информация. Так значит, это прототипы нового вида шпионов и диверсантов? И над ними полностью утерян контроль?» Начал задавать Верховный уточняющие вопросы. Здесь, на военном корабле Империи, каюты были гораздо просторнее, чем на станции, а личная аудиенция его владельца была просто шикарна. В довольно большом, даже по меркам Вульфандов, помещении размещались десятки предметов искусства со всей Вселенной. Сколотитовые изваяния, пьезоизображения, уникальные предметы интерьера и главный экспонат – живой кулис, самый уникальный и прекрасный зверь во всей Вселенной. Внешностью и даже повадками он немного напоминал крупную кошку или, скорее, детеныша тигра с мягчайшей и пушистейшей желто-оранжевой шерсткой. Уникальность этих животных заключалась в невероятном эфирном поле, которое их окружало. Это было одно из самых лучших успокаивающих средств во Вселенной. Поглаживая этого зверька, его хозяин получал одно из самых необычных наслаждений. Вот и в этот раз Верховный Вульфанд по имени Сурьер Пердрэгон выслушивал гостя, держа на коленях своего любимца Винни. Кулис смирно лежал на ногах у хозяина и издавал урчащие, успокаивающие звуки. Волна успокоения от него доходила даже до Длинного, которому как раз было жизненно необходимо сохранять спокойствие. «Это не прототипы, Верховный», — поправил он своего возможного спасителя. «Это действующие, полностью работоспособные образцы. Они уже прошли все возможные испытания и тесты. Для них уже разработано задание. И как только мы доберемся до моей лаборатории, я вам их обязательно передам. А там, там задание в том числе и по представителям Вульфаната». Задумался Сурьер Пердрэгон. «Так вот почему Парнас так осмелел в последнее время. Завел себе новых солдатиков. И эти образцы могут перемещаться сквозь пространство практически без ограничений? Ограничения, конечно же, есть. Они не могут перемещаться сквозь вакуум и определенного рода магнитные поля. Но в пределах всех стандартных условий существования, как на планетах, так и на крупных космических станциях, они могут перемещаться практически везде. И несколько дней назад вы их высадили на станции приют». «Ну», — неуверенно замялся Длины, — «вообще-то мы их не высадили, а оставили корабль с ними на орбите станции. И там еще с документами проблемы у них должны быть. В общем, что с ними в данный момент, мне неизвестно». «Я запросил информацию по данной станции. Через некоторое время мы узнаем, что стало с вашими зверьками», — сказал Верховный, нежно поглаживая своего любимца. «А пока я приказал проложить курс к вашей лаборатории. Мы успеем туда заскочить до начала Большого Конгресса. Я уверен, мне пригодится там ваша информация». «Вы собираетесь на Конгресс?» – удивленно спросил Длинный. «А как же ваш пленник? Вам не надо вернуть его обратно?» «Этот проныра сбегал из-под охраны уже 6 раз!» Верховный вскочил с кресла, на котором сидел. Раздражение снова появилось у него в глазах, и даже кулис не мог его унять. Обиженный зверек, сброшенный с колен, молча встал и медленно побрел в другую комнату. Последний раз он каким-то чудесным образом сам заказал свою перевозку, причем место доставки нигде не было указано. Это только сейчас от вас мы узнали, куда его отвезли. Кстати, до сих пор загадка. Зачем? Единственный след, который он оставил, это предзаказ на космический корабль, рядом с которым мы его и ожидали несколько недель. Честно говоря, я и не надеялся на успех. Уж очень это было похоже на ложный след. Он как будто специально нас сюда зазывал. Хитрец проклятый. Нет уж, больше он не убежит. Я лично прослежу за ним до окончания Конгресса. От меня не улизнет. Он будет моим каторг-каром. Верховный в предвкушении заулыбался. А что, вполне достойный экземпляр. Нацеплю на него максимальный комплект системы сдерживания. Он его вполне достоин. А по назначению такие использовались лишь пару раз за всю историю Вселенной. Это должно быть впечатляюще. Прекрасный выбор, льстиво поддержал Длинный замысел своего нового покровителя. А если к нему добавить еще несколько моих бежавших особей, то с вашим зверинцем не сравнится никакой другой каторг-кар. Да, пожалуй, я приму ваше предложение. Сурьер Пердрэгон уже предвкушал свое появление на Конгрессе. Его мечты прервал вошедший в комнату без стука боец. «Верховный, мы просмотрели последние данные по станции приют. Тот груз, о котором вы просили узнать, уничтожен. На него не было документов, и его полностью утилизировали». «Утилизировали?» — в панике переспросил Длинный. Его, казалось бы, беспроигрышный шанс выйти, ну не сказать, что сухим, но хотя бы живым из этой неприятнейшей истории, таял на глазах. «Весь груз?» Боец не ответил и вообще полностью проигнорировал слова Длинного. У него был только один командир, только с ним он намерен был общаться. «И все?» — спросил Сурьер Пердрэгон. «Больше никаких происшествий, никаких чрезвычайных ситуаций. Все в пределах общей неразберихи перед Конгрессом, ничего необычного». Верховный кивнул, и боец тут же вышел из комнаты. «Похоже, не получится у меня дополнить свой каторг-кар вашими экземплярами, Аллота. Очень жаль». Длинный опустил понурый взгляд в пол, но ведь у него оставался еще один козырь. «Но информация из лаборатории, она вам, безусловно, пригодится». «Информация?» – переспросил Верховный, как будто о чем-то задумавшись, и нажал на кнопку вызова. В комнату снова вошел все тот же боец. «Есть известие с лаборатории. Данные пока не окончательно, Верховный, но пока удалось обнаружить лишь полностью пустые базы данных, разоренные склады и фермы, а также много трупов». «Пустые?» – еще сильнее запаниковал Длинный. Все его надежды рушились, как карточный домик. Верховный лишь только снова коротко кивнул бойцу, чтобы он удалился. «Знаете, Аллота», — сказал он, — «когда мы задержали вас на Алфире, вы были просто соучастником преступления, подозреваемым в измене родине. Это много, но терпимо. А вот сейчас, когда вы обнадежили меня своей информацией, своими этими зверьками, и спровоцировали меня подключить кое-какие резервы, вы стали моим личным врагом. Теперь я лично позабочусь о вашем будущем». Он в гневе нажал кнопку вызова. В комнату снова вошел боец. «Уведите этого!» — кричал Сурьер Пердрэгон, тыча пальцем в Длинного. «Будет исполнено, Верховный, но прежде прошу выслушать свежую информацию по предыдущему запросу». «Ну что там еще?» «На станции приют в гостиничной зоне внезапно начался погром. Отовсюду приходит сообщение о проникновении, после чего отправленных по вызову законников находят мертвыми. Руководство станции объявило чрезвычайное положение и запросило военное прикрытие. Они думают, что на станцию проникли диверсионные группы колонии пустоты». «Это они!» – истошно закричал Длинный. «Это их рук дело!» «Кто-нибудь одобрил военное вмешательство?» – спросил Верховный у своего бойца. «Еще нет, мы находимся ближе всех. Объявите готовности и сообщите о своих намерениях». «Не стоит», – загадочно ответил Сурьер Пердрэгон. «Пусть наши зверьки поднимут побольше пыли, тогда их цена возрастет вдвое. Мы меняем курс, отправляемся на Конгресс. Нам надо тщательно подготовиться, чтобы встретить достойного противника. Вы же нам поможете, Аллота?» Длинный только выдохнул от облегчения и тут же быстро закивал своему новому хозяину.